Все ученики мигом засуетились и начали отрабатывать чары. Подма стала первой, кто выполнила заклинание. К концу урока чары стали получаться у всех. Когда после конца урока все начали покидать класс, Подма восторженно произнесла: «Ричи, это выглядело круто. А можно как-то записаться на дополнительные занятия к твоему репетитору? Я попрошу у папы денег, он за все заплатит. Извини, Подма, но меня после поступления в Хогвартс самого не балуют дополнительными занятиями. Можно будет нанять кого попроще. Все же мадам Марчбанкс очень старая и занятая леди, старейшина Визингамота». «Нет, так нет», — ни капли не расстроилась индианка. От внезапного порыва ветра она поежилась. «Только начало сентября, а в коридорах уже такие сквозняки». Ричард прокомментировал это со своей точки зрения: «Это все из-за того, что Дамблдор плохой администратор. Думаешь?» Подма направила на Ричарда вопросительный взор. «Без сомнений. Подма, волшебники умеют зачаровывать огонь на постоянное горение, при этом камины в школе отапливаются дровами. Ты представляешь себе такое расточительство? Но ведь директор не будет носиться по замку и заколдовывать все камины», — возразила Подма. «Ему и не надо этого делать», — усмехнулся Ричард. «Достаточно отдать учителям распоряжение научить нужным заклинаниям студентов старших курсов, затем выдать ученикам практическое задание починить все рамы и стены, чтобы не было сквозняков, зачаровать систему отопления, дабы в замке было комфортно находиться. Да и вообще, при грамотном руководстве можно решить очень много проблем без особых усилий. У Дамблдора в распоряжении огромный ресурс, почти 300 юных волшебников. Я бы на его месте за несколько десятилетий превратил бы Хогвартс в кусочек высокотехнологического будущего, в райское, волшебное и максимально безопасное место. У меня замок вместе с прилегающей территорией, к примеру, умел бы летать в космосе к другим звездным системам». «Ричи, ты фантазер», — широкая улыбка украсила милое лицо Подмы. «Нет, я слышала твое интервью про строительство первого частного космического корабля, но чтобы в космос отправить целый древний замок, не верится, что подобное возможно». «Подма, милая, я понял одну очень важную вещь: с магией невозможное становится реальностью, и тебе стоит это понять и принять». Подма грустно вздохнула, стрельнула хитрыми глазами в сторону Гросвенора и с печалью поведала: «Эх, отец начал нам с сестрой подыскивать женихов. Я думала, что участь выйти замуж в юном возрасте грозит только деревенщинам». Ричард услышал в этой фразе отчетливый намек на прощупывание почвы. Казалось бы, девочке всего 12 лет, а она уже озабочена столь серьезным вопросом, как женитьба. Гросвенор отрицательно покачал головой. «Извини, Подма, но мне с поиском невесты будет не проще. Мою суженую должна будет одобрить ее величество. Если я попытаюсь взбрыкнуть, то проблем будет столько, что лучше так не делать. Так что все мы подневольные люди. Большие деньги и высокое положение в обществе накладывают на людей определенные обязанности и ограничения». Эх, из груди индианки вырвался грустный вздох. «Ричи, я тебя понимаю, но это так несправедливо. Папа сказал, что если мы с сестрой найдем себе хороших женихов-волшебников, то он не станет нам подбирать будущих мужей». Ричи был уверен, что Елизавета II никаким образом не одобрит женитьбу аристократа его уровня на индианке. Сам он не был против такого брака. Это сейчас потел маленькая девочка, но это тот недостаток, который с возрастом проходит. Подма обещает вырасти красивой девушкой, не обделена умом, и наверняка за ней будет весьма солидная приданная в виде части серьезного бизнеса. То есть она человек почти его круга, к тому же волшебница, но индианка со слегка смуглой кожей. Страшно представить, какой в прессе раздуется скандал, стоит Ричарду появиться на публике с такой невестой. Это в будущем со всеобщей толерантностью подобное никого не удивило бы, но не в это время. «Извини, Подма, мне необходимо наведаться к МакГонагаллу. Что-то случилось?» — с беспокойством поинтересовалась индианка. «Нужно отпроситься в декабре на один день. Кстати, ты не знаешь, где кабинет МакГонагаллу?» «На первом этаже в башне Зати». «Спасибо, Подма». На лестничной клетке пути Ричарда и Подмы разделились. Вскоре Ричи стоял перед нужным кабинетом. После стука он приоткрыл дверь. Минерва МакГонагаллу сидела за своим столом в просторном кабинете. Она оторвала взгляд от столешницы, на которой лежало много пергаментов. «Войдите». «Добрый день, профессор МакГонагаллу. Вам что-то нужно, мистер Гросвенор?» — сухо спросила преподаватель. «Да, профессор МакГонагаллу. Мне необходимо 10 декабря получить отгул для посещения очень важного мероприятия. Отец написал вам письмо». Ричард положил письмо на стол заместителя директора. МакГонагалл его раскрыла, поправила очки и приступила к чтению. Вид у нее был такой, будто стоит ей выдохнуть воздух, как изо рта вырвется струя пламени, которая испепелит письмо. «Мистер Гросвенор, это недопустимо». Подняла она взгляд на Ричарда. «Студенты имеют право отлучаться из Хогвартса только на каникулах. Мэм, видимо, вы невнимательно читали». Ричард оставался внешне холодным и невозмутимым, но в его душе поднималась волна ярости. «Меня номинировали на Нобелевскую премию». «Нобелевскую премию, мэм. Я самый молодой кандидат на получение этой невероятно престижной в научных кругах награды. 10 декабря я приглашен на ужин к королю Швеции. Такими приглашениями не пренебрегают». «Нет, мистер Гросвенор», — категорично заявила МакГонагалл, — «я не могу вас отпустить из школы. Мэм, всегда можно сделать исключение. Это же Нобелевская премия. Нас не волнуют магловские награды», — высокомерно ответила МакГонагалл. «Вас, возможно», — в голосе Ричарда прорезалось ехидство. «Будем откровенны, вам таких наград никогда не видать, но для меня это важно. Неужели вам наплевать на просьбу герцога Вестминстерского? Всего один пропущенный день учебы не играет никакой роли. Не испытывайте мое терпение», — медленно произнесла замдиректора. «Мистер Гросвенор, вы останетесь в замке. Всему есть предел». Нервы у Ричарда не выдержали. Он четко и холодно произнес: «Мэм, я буду жаловаться. Меня не волнуют ваши правила и принципы. Когда речь идет о встрече с королем и о Нобелевской премии, ваши правила превращаются в гнилой картон, который ничего не стоит. Думаете, мне нужна ваша школа? Черта с два. Это отвратительно», — заключила профессор МакГонагалл. «Подумать только, ученик дерзит и грозит профессору. Раньше такого никогда не случалось. Я думала, что вы куда разумнее, мистер Гросвенор. Вы получаете 50 штрафных очков». Ричард смерил замдиректора презрительным взглядом. Его взор был настолько выразительным, что МакГонагалл даже поежилась. Ей показалось, что ученик на нее смотрел, как на кусок экскрементов, который внезапно заговорил. «Я вас понял, профессор», — холодно ответил Ричард. Несмотря на ярость, которая затопила Гросвенора с пяток до ушей, он все же на прощание вежливо поклонился и отсалютовал тростью, после этого покинув кабинет замдиректора. МакГонагалл нанесла невероятный удар по самолюбию Ричарда. Что хуже, она продемонстрировала свою наплевательскую позицию к просьбе герцога и в полной мере показала свое презрение к обычным людям. После такого Ричард мысленно записал МакГонагаллу, если не в неприятели, то как минимум внес в черный список. А еще у него зародилось подозрение. Кто сказал, что мир должен уничтожить именно волшебник, а не ведьма? Ведь МакГонагалл считается сильной волшебницей. Ричи собирался любыми способами попасть на прием к королю Швеции. Это стало делом принципа. Первым порывом Ричард решил позвонить министру магии, но он не стал пороть горячку. Магофон мальчик достал лишь тогда, когда успокоился и добрался до спальни, в которой пока никого не было. Из динамика артефакта раздался приятный голос госпожи министра. «Ричард, я рада вас слышать. Добрый день, Миллисента. Вам удобно говорить?» «Да». «Вы что-то выяснили о Блэке?» «Нет, Миллисента. Не больше той информации, которой располагаете вы. А у вас есть свежие вести о Блэке?» «К сожалению, нет», — печально вздохнула министр. «Но это не страшно. Ричард, ваш план оказался замечательным. Он как минимум спас мою репутацию. Жаль, что преступника приходится искать неофициально. Но забудем о Блэке. Вы же не из-за этого мне позвонили. Миллисента, я восхищаюсь вашим умом и сообразительностью. У меня возникла небольшая проблема». «Ох, Ричард, слово «проблема» такое пугающее», — грудным голосом отозвалась Багнолд. «Ничего серьезного. Летом мне пришло уведомление от Нобелевского комитета, что я стал одним из кандидатов на получение Нобелевской премии. Аво!» Искренне восхитилась Багнолд. «Ричард, примите мои искренние поздравления. Миллисента, пока рано. Я пока не был награжден, но 10 декабря я должен присутствовать на королевском приеме в Швеции. И в чем же заключается проблема?» В голосе госпожи министра прозвучало легкое удивление, словно она не видела тут никаких неприятностей. Хогвартс. Из груди Ричарда вырвался печальный вздох. «Замдиректора МакГонагаллу категорично отказала мне в просьбе отпустить на прием от Нобелевского комитета. Более того, она проигнорировала письменную просьбу моего отца и крайне нелестно отозвалась о маглах и их премиях. Даже не знаю, как в такой ситуации поступать». Из динамика донесся вздох облегчения. «Ричард, не вижу тут никаких проблем. Я издам указ, по которому вам 10 декабря в Хогвартсе предоставят отгул. К тому же выделю вам сопровождающего от отдела образования и предоставлю порталы в Швецию и обратно. Мелисента, вы прелесть, обрадовался Ричард. Спасибо. Пожалуйста, Ричард, была рада вам помочь. Было приятно с вами побеседовать. Всего доброго. До свидания, Ричард. Сентябрь летел со скоростью экспресса. Ричард не успел оглянуться, как наступило 19 число, которое пришлось на субботу. К счастью, у второкурсников, как и у первокурсников, этот день выходной наряду с воскресеньем. Предполагается, что студенты в субботу будут заниматься самоподготовкой и домашним заданием, но большинство однокурсников в основном развлекались, играли в плюй-камни, взрывного дурака, волшебные шахматы, прятки и догонялки, обычные детские развлечения с поправкой на волшебство. Ричи с самого утра был занят финансами. Он еще в пятницу попросил отца на время отправить свой мегафон Сильверу. После завтрака он засел в углу гостиной факультета Пуффендуй и набрал телефон управляющего Гросвенор Джуниор, точнее, это был номер трубки Джеральда. Голос мистера Сильвера был слегка взволнованным. «Доброе утро, сэр. Мистер Сильвер, рад слышать вас. Извините, что беспокою вас в выходной, но я хочу услышать отчет. Что у нас с хедж-фондом?» Секундочку, из динамика доносилось шуршание бумаг. На этой неделе на бирже была черная среда. 16 числа британский министр финансов повысил кредитную ставку с 10 до 12%. Курс фунта резко рухнул по отношению к курсу дойчмарки и доллара США. В отношении первой валюты на 2,52%, в отношении второй на 4,49%. К счастью, мы успели получить кредит и обменять фунты на доллары гораздо раньше. В итоге хедж-фонд на разнице курсов валют смог отыграть максимальную прибыль. Пока мы в плюсе на 9 743 тысячи долларов. На лицо Ричарда невольно выползла улыбка. Его голос сочился елеем. Замечательно. Продолжайте ожидать дальнейшего падения курса фунта. Чем еще порадуете, мистер Сильвер? Ваш батюшка, герцог, отдал распоряжение работать через ваш хедж-фонд. Он вложил гораздо большую сумму. Ричард был приятно удивлен. Герцог Вестминстерский во время разговора с сыном демонстрировал недоверие к финансовым махинациям. В то же время он все же решился подключиться к спекуляции, к которой Ричи готовился на протяжении года. «Мистер Сильвер, какую сумму инвестировал мой отец?» Голос управляющего дрогнул. $5 миллиардов кредитных средств. Ричи от такой крупной суммы подвис. Он не ожидал от отца такого огромного доверия. У мальчика на лбу выступила испарина. Он до конца не был уверен в том, что фунт резко рухнет вниз, а взлетит именно дойчмарка. Все же для попаданца это не совсем его мир, а параллельный. Но кто не рискует, тот не получает сверхприбыли. Он представил, что было бы, если бы отец понес убытки, и ему стало страшно. Сам Ричард рисковал потерять до 20% инвестиций, это не больше $50 миллионов. А Джеральд рисковал потерять целый миллиард. Внезапно у Ричи появилась горечь во рту, голова слегка закружилась. Мальчик был рад, что уже сидит. Если бы стоял, то точно не удержался бы на ногах. Замечательно, слова приходилось выталкивать, словно любителю экстрима, застрявший в болоте внедорожник. Просто великолепно. Продолжайте работать в этом направлении. Что говорят аналитики? Финансовые аналитики прогнозируют, что подобная ситуация сохранится как минимум до конца сентября. Они планируют отыграть до 10%. Отлично. Мистер Сильвер, не оставляйте этот процесс без контроля. Что по электростанции? На электростанцию прибыли ваши специалисты. Они отгородили территорию и поставили охрану. По отчетам, посланной на объект экспертной комиссии, на удивление, здания предприятий полностью отреставрированы. Члены комиссии были изрядно изумлены. Специалисты говорят, что никогда не видели, чтобы капитальный ремонт проходил настолько быстро. Здания стали словно новые. «Мистер Сильвер, что с оборудованием?» «Все в полном порядке», — ответил управляющий. «Кредит получен, электрооборудование закуплено и скоро будет доставлено. Компания-поставщик обещает провести пусконаладочные работы до конца этого года». «Замечательно», — Ричард испытывал ни с чем не сравнимое удовольствие. «Такое чувство возникает, когда делаешь что-то и получаешь от этого огромную отдачу». «Последнее, мистер Сильвер, что с графином?» «Графин, сэр». Сильвер на том конце мегафона зашуршал бумагами. «Все отлично. Многие научно-исследовательские лаборатории и научно-производственные предприятия сделали заказ на графиновую пленку. Общий заказ на 101 миллион долларов, но заказы продолжают поступать. Отдел продаж уже выслал заявку в научный отдел на поставку графена заказчикам. По прогнозу финансового отдела, к концу следующего года нам удастся продать графеновой пленки на сумму от 500 до 700 миллионов долларов. Научный отдел, именно под таким названием проходит мастерская Гросвенера в мире обычных людей. У мастерской есть вполне официальный адрес, банковский счет, свой бухгалтер сквип и пара сквибов для взаимодействия с Гросвенер Джуниор или иначе с головным офисом. Мистер Сильвер, а деньги за первые партии графена уже поступили? Их реально пустить в оборот через хедж-фонд для игры на падении курса фунта? Простите, но нет, деньги поступят ближе к концу года. Спасибо, мистер Сильвер, вы меня очень радуете. Отправьте телефон обратно герцогу Гросвенеру. В приподнятом настроении Ричи набрал другой номер. Практически сразу ему ответила Гермиона. Алло, мисс Грейнджер, доброе утро. Позвольте поинтересоваться, вы сейчас свободны? Ричи, привет, обрадовалась Гермиона. Я собиралась в библиотеку, но мы можем встретиться. Это было бы замечательно, мисс Грейнджер. Ричи, ты чего такой официальный? Извини, не успел переключиться. Только что у меня был деловой разговор. Предлагаю встретиться на крайней лестничной площадке по пути в библиотеку. Хорошо. Через несколько минут после разговора Ричард прибыл на место встречи. Возле подоконника его с нетерпением ожидала Гермиона. Она вся лучилась от счастья. «Привет», — сказала Грейнджер, заметив мальчика. «Приветствую, юная леди», — чинно кивнул Гросвенер. Опершись на трость, он продолжил. «Милейшая Гермиона, позволь поздравить тебя с этим замечательным праздником, днем рождения. Сегодня ты стала на год старее, но это не повод расстраиваться. С каждым годом твоя красота расцветает все больше и больше. Надеюсь, ты будешь всегда оставаться такой же милой и очаровательной. Пожалуйста, прими от меня этот скромный презент». Девочка слушала речь Гросвенера, затаив дыхание. Она взглядом голодной кошки уставилась на ладонь Ричарда, в которой он держал маленький сверток в цветастой оберточной бумаге. Она аккуратно взяла сверток в руки и посмотрела на Ричарда, будто спрашивая разрешение распаковать подарок, на что Ричи благосклонно кивнул. Грейнджер зашуршала оберточной бумагой. После нехитрых манипуляций ее глазам предстал небольшой аккуратный браслет из платины, который был похож на таковой у часов. Даже застежка была аналогичной, только вместо циферблата в ободке располагался блестящий черный шарик, похожий на отполированный обсидиан. Девочка с радостью надела браслет на руку и полюбовалась им в лучах света, которые падали из окна. «Красиво», — тихо произнесла она. «Спасибо, Ричи». «Это что, серебро?» Ричард отрицательно качнул головой и констатировал. «Платина». Глаза Гермионы поползли на лоб. «Это же дорого», — воскликнула она с придыханием. Уголки губ Ричарда приподнялись. «Милая Гермиона, ты даже не поинтересуешься, что делает этот артефакт». «Так это артефакт?» Гермиона по-новому пробежалась взором по браслету. Она стала ощупывать его правой рукой. Маги-инженеры из мастерской Гросвенера назвали этот артефакт «Иллюзион». «Б» в данном случае означает «библиотека». На последнем слове Гермиона, фигурально выражаясь, встала в стойку, словно охотничий пес, взявший след добычи. «Библиотека?» Глаза девочки загорелись восторгом. «А как он работает? Что делает?» «Гермиона, все предельно просто. Волшебнику необходимо капнуть крови на черный кристалл. После этого перед глазами появится ментальное меню. Его можно будет вызвать мысленной командой меню и аналогично убрать приказом закрыть меню. Весь список команд можно вызвать посылом иллюзион. Там хранится библиотека», — перебила друга восторженная Гермиона. «Книги из нее можно читать, при этом они никому не будут видны». Почти, Ричард с трудом удержался от смеха, настолько забавным выглядело лицо Грейнджер. «Это прототип с очень сильно урезанной версией искусственного интеллекта, который ты в прошлом году помогала создавать. Библиотека сейчас совершенно пуста. Данный артефакт имеет функцию сканирования книг. Для этого нужно приложить черный кристалл к книге, которую желаешь добавить в библиотеку. Фолиант за считанные секунды будет отсканирован и добавлен в виртуальную библиотеку. После этого ты сможешь читать любую добавленную книгу. Кстати, чары работают даже на большинстве заколдованных книг». Грейнджер криво ухмыльнулась и прокомментировала. «Авторские права? Нет, не слышала. Именно. Владей, пользуйся и наслаждайся». Гермиона от такого подарка была на седьмом небе от счастья. Она сгорала от нетерпения проверить артефакт в работе, Оттого в ней боролись два чувства – жажда тут же рвануть в библиотеку и желание побыть в компании друга. Естественно, буря эмоций, которые Гермиона даже не думала скрывать, не скрылась от внимания Ричарда. «Ох, Гермиона!» – закатил он глаза. «Можешь идти в библиотеку, я не обижусь. Мы с тобой можем пообщаться в любой момент, например, когда ты наиграешься с иллюзионом. Правда?» «Конечно». В порыве чувств Гермиона крепко обняла Ричарда и чмокнула его в щечку. «Ричи, спасибо, ты самый лучший друг. Пожалуйста, Гермиона, удачного дня, не задохнись от пыли. Кстати, вечером жду тебя возле гостиной Пуффендуя. Я приготовил тортик, будет чай и много гостей. Я обязательно приду». После некоторых сомнений Гермиона решительно сорвалась в сторону библиотеки. Ричард остался крайне довольным. Одним подарком он решил сразу несколько проблем. Во-первых, сделал приятно перспективной волшебнице и еще больше привязал ее к себе. Во-вторых, с помощью Гермионы он собирался пополнить виртуальную библиотеку. Он не сказал Грингер об одном нюансе. Вся информация с ее иллюзиона будет дублироваться на сервер с более продвинутым и, который находится в мастерской Гроссвинера. Глава 45. Вечером того же дня в гостиной Пуффендуя была организована вечеринка в честь дня рождения Гермионы Грингер. Помимо многих пуффендуйцев и самой именинницы на празднике присутствовали еще два гриффиндорца – Рон Уизли и Гарри Поттер. Тортов Ричи заказал десяток, причем больших, чтобы хватило на всех. Их в уменьшенном виде переслал в Хогвартс Артур Уизли. Дети с радостью накинулись на сладости, чай и какао лились рекой. Дети, многие из которых даже не были знакомы с Гермионой, от души поздравляли счастливую девочку с днем рождения. Рон Уизли сиял от счастья и с каждым, кто желал его слушать, делился новостью. Так он дошел до свободных ушей Гроссвинера. «Ричи, я же тебе не говорил. Меня приняли в сборную Гриффиндора на место ловца. У меня лучшая метла в команде, и вообще я с детства летаю на метле с братьями. Вуд сделал лучший выбор». «Поздравляю, Рон», — вежливо ответил Ричард. «Надеюсь, ты добьешься в игре огромных успехов, как и хотел». «Ричи, ты же придешь на первую игру?» — спросил Рон. «Возможно, не буду ничего обещать», — обтекаемо ответил Ричард. «Рон, ты же знаешь, к квиддичу, как и почти к любому спорту, я отношусь с прохладцей. Вот соревнования по фехтованию я бы с удовольствием посетил». «Да ну-у», — протянул Рон и сморщил нос. «Это же магловское размахивание железяками. Что там может быть интересного?» Ричи мог бы то же самое сказать о квиддиче, мол, это же самоубийство, летать на метлах за каким-то мячиком, что там интересного, но воспитание не позволило. Поэтому он лишь вежливо улыбнулся и постарался сменить тему. «Рон, как ваши наблюдения за Локхартом?» «Это...» Рон от резкой смены темы не сразу сориентировался. «Он слишком подозрительный. Локхарт на словах нереально крутой, а когда доходит до дела, мы ни разу не видели, чтобы он применил хотя бы одно заклинание. Странно. Хм...» Ричард задумчиво потер подбородок. «Так вы тоже это заметили. Чем дольше я наблюдаю за Локхартом, тем больше убеждаюсь, что он бездарность или более того, обычный человек без магических способностей. Но, ведь так не бывает. Я наводил справки, Локхарт учился в Хогвартсе на факультете Равенкла. После этого он некоторое время работал в Министерстве магии в департаменте магического правопорядка стирателем памяти. То есть волшебством он совершенно точно должен владеть. Отсюда напрашивается вывод, что он притворяется и изображает из себя невесть что. Вопрос зачем? Зачем взрослому человеку изображать из себя клоуна? Без сомнений, девочки-подростки на его образ клюют и принимают его игру за чистую монету, но остальных таким не проведешь. «Моя мама боготворит Локхарта», — пробурчал хмурый Рон. «Видел бы ты толпу ведьм в тот день, когда Локхарт раздавал автографы, народу была тьма тьмущая, так что ему многие верят. Я не понимаю, почему он говорит одно, а делает противоположное». Когда Рон в очередной раз выхватил кусок торта и попытался его утрамбовать в полный желудок, Гарри отозвал Ричарда в сторону. «Ричи», — перешел он на шепот, — «крыса». «Кто крыса?» — нахмурил брови Ричард. «Петтигрю крыса». «Гарри, ты об этом говорил еще в поезде». «Говорил, но у Гарри был вид заговорщика-подпольщика». Он склонился к уху Ричарда и громко зашептал. «У Перси Уизли есть крыса. Оригинально, но не более того», — пожал плечами Ричард. «Я тоже так думал». Но на всякий случай расспросил Рона. Он рассказал, что эта крыса живет в их семье уже 12 лет в качестве питомца Перси. Крысы столько не живут. Вначале я посчитал, что это какая-то волшебная порода крыс, но Рон сказал, что она обычная. Мне удалось рассмотреть крысу нашего старосты. У нее на лапе нет одного пальца. Между бровями Ричарда пролегли глубокие складки. Он усиленно размышлял над полученной информацией. «Так», — протянул он, — «давай подытожим. 12 лет назад Питтигрю во время сражения с Блэком отрезал себе палец и превратился в крысу. В то же время у Перси Уизли появился питомец, крыса без пальца на одной лапе, передней». «Да», — кивнул Поттер. «Итак, на передней лапе его питомца нет пальца», — продолжил тихо вслух рассуждать Ричард. «Живет этот вроде как обычный питомец необычайно долго, аж 4 жизненных цикла подобного грызуна. Это Питер Питтигрю», — с уверенностью прошептал Поттер. «Допустим, но почему тогда он все это время жил в теле животного? Гарри, это глупо. Он волшебник. Он мог запросто уехать в другую страну, сменить имя, документы, внешность. Но он остался в теле грызуна и поселился в семье волшебников. Это совершенно нерационально. Возможно, он просто свихнулся», — предположил Гарри. «Я в этом совершенно не сомневаюсь. Вряд ли любому человеку пойдет на пользу пребывание в теле животного на протяжении долгих лет. Но все же, Гарри, почему он выбрал жизнь в семье волшебников?» Гарри задумчиво почесал шрам в виде молнии. «Не знаю», — ответил он, — «но если вспомнить прошлый год и дух», — лицо Ричарда просветлело. «Погоди, Гарри, ты же не думаешь, что Питтигрю руководствовался страхом перед Риддлом?» «Почему нет?» — пожал плечами Поттер. «Если Питер знал о том, что Риддл бродит по земле в виде призрака и имеет шанс на возрождение, то Питтигрю мог специально жить в семье волшебников, чтобы оставаться в курсе событий и дожидаться возвращения Риддла. Зачем ему это делать?» — задался вопросом Ричард. «Я бы понял, если бы подобным занимался Блэк». Глаза Поттера за стеклами очков весело заблестели. «Ричи, а что если Питтигрю тоже был сторонником Риддла?» «Гарри, я не понимаю твоей логики». Указательный палец Поттера взлетел вверх, и он многозначительно произнес: «Это не логика, а дедукция. Меня дядя Скотт все лето учил разным примочкам детективов. Я по его методике попробовал построить схему и прикидывал различные варианты. У нас имеются исходные данные. Питер Питтигрю, который числится героем, и Сириус Блэк – преступник. При этом у Блэка не было найдено татуировки, которая является отличительным признаком членов группировки Риддла. И вот законопослушный гражданин подстраивает свою смерть и тайно проживает в семье волшебников в виде домашнего животного. Зачем бы жертве злого мага, Блэка, поступать подобным образом? Ему это делать абсолютно не нужно. Следовательно, у Питтигрю имелись на то причины. По одной из моих версий, Питер был одним из пожирателей смерти. Ричард был предельно собранным и серьезным. «Гарри, надеюсь, ты ни с кем не делился своими мыслями?» «Нет», — мотнул головой Поттер. «Пока не стоит высказывать свои предположения, особенно в вашем общежитии и в обществе Перси. Гарри, будь все немножко иначе, я бы уже звонил мадам Багнолт и вызывал Авроров. Что нам мешает сделать это хоть сейчас?» — с недоумением вопросил Поттер. «Уизли, Гарри, они мои ближайшие сторонники. Если на самом деле окажется, что их питомец, Питер Питтигрю, это будет удар по репутации. А если еще окажется, что он пожиратель, как бы мистера и миссис Уизли, а то и Перси, не обвинили бы в умышленном сокрытии преступника. Да даже удара по репутации этой семьи достаточно, чтобы нанести урон мне. В итоге даже моих связей может оказаться недостаточно, чтобы отмыться от этого навоза». Гарри так сильно сжал кулаки, что побелели костяшки. Вид его был решительным. «Тогда мы должны решить все сами». Из груди Ричарда вырвался печальный стон. Уж чего он не хотел, так это самому влезать в проблемы. Для этого существуют специально обученные люди. Но проблема в том, что почти никому нельзя доверять решение столь деликатного дела. Ми-6 привлекать в данном случае вредно и бесполезно. Среди Авроров могут оказаться члены пожирателей смерти или шпионы Дамблдора, поэтому неизвестно, чем закончится такое задержание. Ричи был уверен на 80%, что даже если крыса на самом деле является анимагом, Авроры позволят ей сбежать. А главное, Уизли. На Артуре в настоящий момент держится его волшебный бизнес, созданный с целью спасения человечества. Никак нельзя подставлять Уизли под удар. Но и самому Гросвенору не хотелось рисковать ради рыжего семейства. Только не вдвоем, Гарри. Нужно будет рассказать обо всем Рону и близнецам. Подключим их решать эту проблему. Она самым непосредственным образом касается их семьи. А Перси? спросил Поттер. «Опасно», Ричард отрицательно покачал головой. «Перси мог слишком сильно привязаться к своему питомцу. Из-за этого есть шанс, что он окажется слишком предвзятым. То есть Перси нам не поверит, да еще и крыса может оказаться в курсе разоблачения и сбежать. Так что делать?» – спросил Поттер. «Гарри, не будем спешить. Когда вы вернетесь в общежитие, позови Фреда, Джорджа и Рона на встречу со мной. Скажи им, что есть очень важное дело. Завтра у всех выходной, так что встречаемся возле лаборатории близнецов сразу после завтрака». «Хорошо». Позади мальчиков раздался любопытный голос Гермионы. «О чем секретничаете, мальчики?» «Гермиона», Ричи обернулся к девочке, натянув на лицо очаровательную улыбку. «Как тебе праздник?» «Спасибо, Ричи», Гермиона вся светилась от счастья. «Меня никогда не поздравляли так много людей. Очень вкусные торты. За подарок тебе отдельная благодарность. Этот артефакт невероятен. Он словно наручный голографический компьютер из фантастических книг о далеком будущем». «Рад, что тебе понравилось, Гермиона», — ответил Ричард. «Когда скопируешь всю библиотеку Хогвартса и будет нечего делать, обращайся ко мне. К тому моменту должны будут выйти обновленные прошивки, которые превратят иллюзион в более продвинутый компьютер». «Ричи, а у тебя есть такой же?» — спросила Грейнджер. «Не такой же, но есть. Мой иллюзион заточен под другие задачи». «Извините, но о чем речь?» — спросил Поттер. «Новая разработка мастерской Гросвинера», — ответил Ричард. «Наручный компьютер». «Понятно», — протянул Гарри. «То есть, Ричи, у тебя появился и...» «Ребята из мастерской умудрились создать несколько разных моделей эскинов», — ответил Ричард. «Сейчас полным ходом идет их доработка и попытки использовать и для серьезных проектов, которым требуется огромная вычислительная мощность. В первую очередь необходима высокопроизводительная вычислительная база для техномагического типа. Для этого ведутся разработки квантового компьютера. На начальном этапе его можно будет создать лишь с помощью волшебства, но я надеюсь, что технологии позволят в скором будущем производить квантовые компьютеры для массового внедрения. Думаю, лет 50-70, не больше». Гарри помотал головой, сбрасывая наваждение. «Ричи, ты мог просто сказать «да»?» Ричард ухмыльнулся Поттеру, затем обернулся к Грейнджер и спросил. «Гермиона, ты успела почитать об анимагах?» «Да», — тряхнула каштановыми кудряшками Гермиона. «Очень интересный и сложный раздел магии. Чтобы стать анимагом, есть несколько путей. Первый – длительный и довольно сложный ритуал, по которому нужно в течение месяца носить во рту лист мандрагоры. Там еще есть множество нюансов. Второй путь предполагает становление анимагом с помощью трансфигурации зелий. Волшебник должен трансфигурировать себя животное, но для этого нужно мастерски владеть данным волшебным направлением, иначе можно стать мутантом наподобие полузверя». «Понятно», – протянул Гросвинер. «Гермиона, есть ли способы выявить анимага в форме животного и вернуть ему обратно человеческий вид?» Грейнджер наморщила лоб. «Кажется, да», — ответила она. «По крайней мере, про возвращение человеческой формы я что-то читала, а вот о выявлении анимагов я ничего не могу сказать». Ричард был рад, что вовремя выдал задание Грейнджер по поиску информации об анимагах. Он был удивлен тому, насколько много успела узнать эта девочка. Ричи спросил. «Гермиона, а если, допустим, поместить в клетку волшебника-анимага в виде маленького животного, он сможет превратиться обратно в человека и освободиться?» «Нет», — мотнула головой в стороны Грейнджер. «Я читала, что во время превращения анимаги уязвимы. Им нужно много пространства, иначе есть очень большой риск получить травмы, несовместимые с жизнью». «Спасибо, Гермиона», — улыбнулся девочке Ричард. «Я восхищен твоими талантами в области поиска информации. Еще торта?» «Нет, спасибо», — ответила Грейнджер. «От сладкого толстеют, а еще зубы портятся». В воскресенье после завтрака Ричи, Рон, Гарри, Фред и Джордж собрались в лаборатории близнецов. Фред спросил: «Ричи, зачем ты нас позвал? Если из-за нового проекта, то мы пока работаем над ним». «Нет, парни», помотал головой Ричард. «Гарри, расскажи то же самое, что поведал мне». Поттер начал пересказывать все о Блэке и Петтигрю, о своих подозрениях насчет крысы Персиваля. Во время рассказа настроение всех троих Уизли упало ниже плинтуса. Ричи добавил от себя все, что успел выяснить об анимагах от Гермионы. К концу повествования Фред, Джордж и Рон выглядели очень хмурыми и серьезными. Джордж попытался разрядить обстановку. Он веселым тоном спросил: «Это что получается, Перси 12 лет спал со взрослым мужиком? «Парни, не факт, что это Питтигрю», — ответил Ричард. «Но мы обязаны это проверить. Что будем делать?» — задался вопросом Фред. «Да что тут думать?» — воскликнул Рон. «Нужно поймать крысу и сдать аврорам». На это Джордж с иронией ответил младшему брату. «Рон, а ты, вижу, в голову только ешь. Включи мозги. Иногда это бывает полезным». «Ага», — согласился с близнецом Фред. «Ронни, ты хоть понимаешь, что наших родителей могут посадить в Азкабан? Тут нужно действовать тоньше». «Ребята, у меня есть план», — привлек к себе всеобщее внимание Ричард. «Интересно будет послушать», — высказал общую точку зрения Фред. «Джентльмены», — начал Гроссвинер, — «я вызвал в замок своих телохранителей и детектива Поттера». «Кого?» Фред с недоумением покосился на Гарри. «Поттера?» С таким же изумлением на Гарри уставился Джордж. «Мой дядя», — ответил Гарри. «Скотт, я же вам только что рассказывал, как мы вместе летом проводили расследование». «Гарри, ты не называл его фамилию», — медленно произнес Фред. «Точно», — согласился Джордж. «Да заткнитесь уже», — громко прикрикнул на близнецов Рон. «Давайте выслушаем план Ричи». «Спасибо, Рон», — Ричард отвесил младшему Уизли благодарный кивок, затем продолжил. «Итак, джентльмены, план простой. Фред и Джордж проберутся в Хаксмит и через тайный ход приведут на территорию школы Скотта, Тонкс и Праутфута. Я передам для них волосы студентов Хогвартса, они переоденутся в школьную форму и примут оборотное зелье. Гарри и Рон должны будут отвлечь Перси, а Фред и Джордж займутся похищением крысы и доставкой ее к тайному ходу. Вы передадите крысу на руки взрослым и поможете им тайным ходом выбраться обратно в Хаксмит. Дальше детектив Поттер будет действовать, исходя из ситуации. Если крыса настоящая, то мы вернем ее обратно Перси. Если это на самом деле Питтигрю, то по ситуации. В любом случае это будет уже не ваша проблема». Ричи посмотрел на троих Уизли, давая понять, что имеет в виду всю семью рыжих. Все мальчики одобрили озвученный план. Ричи тут же созвонился с детективом Поттером, поскольку он связался с ним еще вчера вечером, и они совместно разработали план, то мальчик практически сразу получил ответ, что двое магов и Скотт уже в Хаксмиде. После того, как положил трубку, Гроссвинер передал близнецам подписанные пакетики с волосами и сказал: «Джордж, Фред, вас будут ждать возле черного входа в Сладкое Королевство». «Есть, босс», — карикатурно отдал честь Фред. «Так точно, сэр», — повторил за братом кривляние Джордж. «Погодите», — воскликнул Рон. «Как мы будем отвлекать Перси?» Ричард пожал плечами. «Не знаю, Рон. Придумайте что-нибудь». Гарри пристально посмотрел на своего рыжего друга и сказал: «Рон, только на этот раз обойдемся без совы». «Да, Рон». Ричард аналогично посмотрел на младшего Уизли. «Никаких сов. Надеюсь, ты не припас в сумке хотя бы одну?» Лицо Рона стало наливаться красной краской. Он взорвался негодованием. «Да как вы могли такое подумать? Я что, по-вашему, всегда ношу с собой сову?» Фред и Джордж переглянулись. В их глазах поселился задорный блеск. Они одновременно посмотрели на младшего брата. Фред елейным голосом спросил: «Ронни, что за сова?» Рон с возмущением посмотрел на спокойного Гроссвинера и перевел взор на обескураженного Поттера. Во взгляде шестого Уизли знающий человек мог прочитать: «Вы сами заговорили о сове, вот и разбирайтесь с близнецами без меня». Ответственность на себя взял Ричард. «Парни, да это старый прикол. Мы решили разыграть Малфоя. Рон в прошлом году украл его сову. Птица оказалась до крайности вредной, она съела не то, что было нужно. Парни побежали к вам за слабительным. Мы вашим зельем напоили птичку, но внезапно к нам ворвался Драко. В итоге сова обгадила его с ног до головы ледяными блестками». Некоторое время в комнате стояла гробовая тишина. Джордж и Фред перевели восторженные лица в сторону Рональда. «Молодец, братец!» — воскликнул счастливый Фред. «Наконец, ты сделал правильный выбор и стал брать пример со старших братьев». «Братец Дред», — смахнул несуществующую слезу Джордж, — «а наш Рон нехорош. Смотри, такими темпами он нас переплюнет». «Это точно, братец Фордж», — согласился Фред. Ричард заметил, что с некоторых пор близнецы Уизли стали называть друг друга кличками, которые появились при помощи анаграмм. Так Фред стал Дред, а Джордж превратился в Форджа. Рон от шуточной пикировки братьев покраснел еще сильнее. Еще немного, и он бы взорвался. Но обстановку разрядил Ричард. «Фред, Джордж, вам пора. Вас уже ждут на месте». Близнецы Уизли отправились за нелегалами через тайный ход. Гарри и Рон собирались выйти из комнаты вслед за близнецами, но внезапно шестой Уизли замер возле дверного проема, обернулся и спросил: «Ричи, если мы с близнецами будем заниматься делом, то что будешь делать ты?» «Руководить, Рон». Ричард многозначительно вздернул указательный палец вверх. «Руководить, помогать, стоять на шухере, прикрывать ваши булки. В общем, если вдруг произойдет что-то непредвиденное, вас же кто-то должен предупредить звонком по мегафону. Так что не прячьте свои артефакты для связи. Это очень важно. Иначе вся операция развалится, как карточный домик». На лице Рона отобразился нешуточный мыслительный процесс. В итоге он со скрипом пришел к решению. «Тап, хм, ну тогда ладно». Серая исхудалая крыса лежала на мягкой подушке в комнате мальчиков-старшекурсников Гриффиндора. Персиваль Уизли сидел на стуле возле окна и читал книгу. Внезапно раздался стук в дверь, она распахнулась. В комнату подобно урагану влетели Гарри и Рон. Персиваль оторвался от книги и с ожиданием посмотрел на визитеров. «Что случилось?» — сухо спросил он. «Перси, начал Рон, ты нам нужен». «Зачем, М?» Рон вначале растерялся, но вскоре нашелся с ответом. «Перси, пожалуйста, посмотри мою метлу. Я думаю, что с ней что-то не в порядке». «Рон, я готовлюсь к выпускным экзаменам», — недовольно отозвался Персиваль. «Ну, Перси», — с мольбой протянул Рон. «Ты же знаешь, насколько мне важен квиддич. У нас скоро игра, Вуд постоянно гоняет на тренировках. Пожалуйста, помоги. К кому мне еще обращаться, кроме старшего брата?» Персиваль тяжело вздохнул. Он вложил между страниц книги закладку и отложил фолиант в сторону. Поднявшись на ноги, он произнес: «Ну хорошо, Рон, пойдем, посмотрим на твою метлу. Надеюсь, это не какие-то пустяки. Я, знаешь ли, хочу сдать все 12 жаба на отлично и устроиться на приличную должность в Министерстве магии». Трое мальчиков удалились из спальни, а крыса опустила голову на подушку и попыталась уснуть. Но как бы не так, вскоре дверь в комнату распахнулась, и в помещение зашли рыжие братья-близнецы. Фред сразу обратил внимание на крысу. Он преувеличенно удивленным голосом выдал: «Смотри, братец Фордж, наш братец Перси забыл в спальне своего питомца». «Ах, как нехорошо», — покачал головой в стороны Джордж. «Наш братец совершенно безответственный». Крыса напряглась, приподнялась на лапы и с опаской покосилась на близнецов. «Точно-точно, братец Фордж», — с веселыми нотками в голосе сказал Фред. «Вдруг короста погрызет драгоценные учебники нашего братца? Нужно обязательно отнести питомца Перси и высказать ему, какой он безответственный». «Согласен», — ухмыльнулся Джордж, чем еще сильнее напряг грызуна. «В кои-то веки не он нам будет читать лекции, а мы ему. Выйдет забавная шалость». Грызун вполне обоснованно ожидал от близнецов различных неприятностей, но из их разговора понял, что мальчики не планируют над ним издеваться. Поэтому он спокойно, всем своим видом выражая пофигизм, позволил Фреду положить себя в клетку. Пока все из группы юных авантюристов выполняли свои роли в плане по поимке Петтигрю, Ричард не сидел без дела. Он на самом деле занимался именно тем, о чем сказал Рону. Ричи занял стратегически выгодную позицию в начале коридора одноглазой ведьмы неподалеку от лестничной клетки. В обычном кармане мантии, который не был зачарован, был приготовлен мегафон, чтобы в случае неприятностей успеть предупредить подельников. И не зря Ричи обеспокоился. По лестнице постоянно вверх-вниз сновали студенты. Некоторые из них срезали путь по коридору одноглазой ведьмы. Внезапно Ричард напрягся. По лестнице поднимался сальноволосый и крючконосый Северус Снейп в своей излюбленной темной мантии, полы которой развивались при ходьбе. В другом конце коридора появилась процессия из 5 студентов. Близнецы Уизли с клеткой, в которой находилась крыса, и трое старшекурсников Пуффендуя, а на самом деле 2 волшебника из Квиб, замаскированные под учеников. Крыса в клетке выглядела взволнованной, она озиралась по сторонам и с подозрением косилась на поддельных пуффендуйцев. Грызун явно что-то подозревал. Ричи запустил руку в карман и на ощупь набрал номер детектива Поттера. Трубку он вынимать не стал, чтобы не спалиться перед профессором Зелий, который, казалось, шел целенаправленно в коридор одноглазой ведьмы. Снейп сошел с лестничного пролета и быстро оказался возле Ричарда. Он навис над мальчиком и принялся его сверлить тяжелым и суровым взором. «Мистер Гросвинер, что вы тут делаете?» — с подозрением спросил он. Ричард надеялся, что Скотт услышит по мегафону голос профессора и догадается о том, что сейчас пользоваться тайным ходом нельзя. Но детектив не сразу отреагировал на звонок. Тем временем пятерка с крысой достигла статуи. Они видели Ричарда, но не профессора Снейпа. У Скотта в кармане звонил мегафон. Детектив достал его, чтобы ответить. Фред приложил волшебную палочку к статуе и назвал пароль. Клетка с крысой, которая резко взбесилась, дико заверещала и стала кидаться на прутья, перекочевала в руки девушки-старшекурсницы, то есть нимфодоры Тонкс. Эти звуки не остались без внимания Снейпа. Ричард с ужасом осознал, что профессор зельеварения собирается заглянуть за угол. Мальчик пытался воспрепятствовать этому. «Профессор Снейп!» — громко воскликнул он. «Почему вы задаете такой странный вопрос?» Тут произошло сразу несколько событий. Скотт Поттер ответил на звонок, но поздно. Он уже услышал возглас Ричарда и понял ситуацию. На лице мужчины, который в настоящий момент выглядел как 16-летний слегка полный юноша с пшеничными волосами, проявилась досада. До других авантюристов тоже дошло, что дело запахло керосином. Тайный ход был уже открыт. Нимфодора с клеткой нырнула в проем. За ней последовал Праутфуд. Снейп не повелся, он шестым чувством чуял, что в коридоре происходит что-то подозрительное. Ричи попытался заступить дорогу профессору, но тот оттолкнул мальчика в сторону и решительно рванул в сторону коридора одноглазой ведьмы. Он успел увидеть проем на месте, где должна стоять статуя, и как туда запрыгивает старшекурсник с нашивкой факультета Пуффендуй, Праутфуд под действием оборотного зелья. Близнецы Уизли старались своими телами загородить обзор на тайный проход, но у них это совершенно не получалось. «Стоять!» — пронесся по коридору громогласный командный возглас Снейпа. От этого крика близнецы Уизли опешили и застыли на месте, будто приклеенные. Профессор зельеварения со всех ног рванул к проему. Полы его мантии на бегу хлопали, словно крылья черного ворона. Ричи побежал следом за профессором. Он не знал, что может сделать преподавателю. Вроде нападать на него с помощью волшебства чревато исключением, но на крайний случай мальчик готов был даже покусать Снейпа, лишь бы прикрыть своих людей. Он считал, что максимум за подобную проделку отделается штрафными баллами и отработками до конца года. Вряд ли Снейп после такого станет любить Гросвенора больше, но это не страшно. К счастью Ричарда и близнецов, проход закрылся раньше, чем взбешенный Снейп добежал до статуи одноглазой ведьмы. Глава 46. Снейп гневно раздувал ноздри. Его взгляд, который он кинул на Ричарда и близнецов, был настолько острым, что если бы он был осязаемым, то нарезал бы троих мальчиков ломтиками. «Така!» — гневно прошипел он. «Кто туда прошел? Куда ведет этот проход?» Фред и Джордж округлили глаза и очень артистично и правдоподобно изобразили недоумение. «Какой тайный ход?» — вопросил Фред. «Кто прошел? Куда прошел?» — переспросил Джордж. «Минус 50 очков с каждого!» — с яростью прошипел Снейп. «50 с Пуффендуя и 100 с Гриффиндора. Если не ответите, то вылетите из Хогвартса», не успев сказать слово «Квиддич». Полный ярости взгляд профессора остановился на Гросвеноре. Ричард поежился, ему пришлось приложить массу усилий, чтобы вернуть внешне хладнокровный вид. «Не понимаю, о чем вы говорите, сэр», — пожал он плечами. «Тут происходит какое-то нарушение», — протянул Снейп. «Мы подождем, когда ваши подельники вернутся, после чего пойдем к директору». «Подельники», — медленно произнес Фред. «Наши», — вторил брату Джордж. «Подождем?» – вопросил Ричард. «Кого, сэр? Вам что-то привиделось? Тут кроме нас никого нет и никого не было. Такие детские трюки вам не помогут», – с мерзким шипением протянул Снейп. «Стойте тут и даже не думайте сдвинуться с места». Профессор зельеварения направил палочку на статую одноглазой ведьмы. Он стал накладывать на нее различные заклинания. Ричи надеялся, что детектив в настоящий момент слушает через мегафон происходящее в коридоре. Если он с сопровождающими и пленной крысой поспешит, то успеет выйти за пределы Хогвартса и воспользоваться порталом. Снейп продолжал колдовать. С каждым заклинанием он становился все более злым и раздосадованным. Статуя оказалась зачарована на совесть. Когда профессор зельеварения понял, что все его попытки бесполезны, он взмахнул волшебной палочкой. Эспекто патронум. Из палочки профессора вылетела серебристая прозрачная лань, похожая на призрака. Снейп сказал: «Альбус, подойдите в коридор одноглазой ведьмы. У нас вопиющий случай нарушения дисциплины». Стоило ему закончить фразу, как призрачная лань исчезла. Ричард, Фред и Джордж переглянулись. Фред подмигнул Ричарду и качнул головой, давая знак, что нужно отрицать вину и изображать дурачка. Ричи намек понял и в ответ микроскопическим движением подбородка обозначил согласие. Минут через 10 томительного ожидания, на протяжении которого Снейп продолжал сверлить тяжелым взором студентов, к статуе одноглазой ведьмы подошел директор Дамблдор. Его седая борода развивалась на ходу. На губах старика играла загадочная улыбка. Он скользнул внимательным взором по студентам, после чего тихим, полным сил голосом спросил: «Северус, что случилось?» «Директор, на моих глазах за статуей одноглазой ведьмы был открыт тайный проход, в который зашли несколько студентов. Могу поклясться, что один из них – старшекурсник Спуффендуя. Вот эти трое студентов пытались мне помешать задержать нарушителей. Уверен, они знают, куда ведет этот тайный ход». Дамблдор внимательно посмотрел на троих студентов, после чего добродушно спросил: «Мальчики, вы знаете, куда ведет тайный ход?» Все трое одновременно отрицательно покачали головами, а Фред честным-причестным голосом выдал: «Какой тайный ход? Впервые слышим». «Да-да», с видом праведника подтвердил слова брата Джордж. «Мы не видели никаких студентов, господин директор. Честное слово, директор, они врут». С презрением посмотрел на учеников Снейп. Директор посмотрел поверх очков половинок на Пуффендуйца и спросил: «А вы что скажете, мистер Гросвинер?» «Простите, директор Дамблдор», — Ричард спокойно пожал плечами. Будучи полностью уверенным, что видел взрослых людей и крысу, он честно ответил: «Я кроме Джорджа и Фреда никаких студентов не видел. Я просто стоял возле лестничной клетки. Внезапно профессор Снейп стал задавать мне странные вопросы, наподобие: чего это я там стою? А разве нельзя стоять? Место не запрещенное для того, чтобы стоять и витать в облаках, отбой не наступил». Потом профессор резко побежал в сторону статуи одноглазой ведьмы. Я подумал, что что-то случилось, и побежал за ним. Профессор Снейп стал спрашивать нас о каких-то студентах, о каком-то тайном ходе, оштрафовал каждого на 50 баллов и грозил исключением из школы. Мы не поняли, о чем идет речь. Профессор Снейп закипал от гнева все сильнее и сильнее. Его ноздри стали раздуваться еще шире, желваки заходили ходуном, а взгляд стал настолько жалящим и горячим, что казалось, прожжет дырку в юном графе. Пока взоры директора и профессора были сосредоточены на Ричарде, Джордж подмигнул Гросвинеру, Фред украдкой показал ему большой палец, направленный вверх. Директор Дамблдор с видом добродушного старика выслушал Ричарда. Он спокойно спросил у близнецов: «Мальчики, а что вы скажете?» «Директор, все так и было», — с энтузиазмом произнес Фред. «Именно так все и было», — с видом святого мученика заявил Джордж. «Директор, эти хулиганы вас обманывают», — со злостью выплюнул Снейп. «Давайте подождем возвращения нарушителей и поймаем их с поличным». Директор слегка качнул головой и успокаивающим тоном произнес: «Северус, сколько у тебя работы?» «24 урока в неделю, проверка домашних заданий, варка зелий для больничного крыла, патрулирование коридоров, деканство». «Северус, может быть, тебе стоит отдохнуть?» Снейп задохнулся от возмущения. «Директор, вы считаете, что мне померещилось? Я своими глазами видел нарушителей. Уверен, эти наглецы водят нас за нос. Давайте расспросим их как следует». «Северус, но ведь нарушителей нет, а мальчики ничего такого не совершали», — мягко возразил Дамблдор. «Северус, иди отдыхать. Мальчики, идите по своим общежитиям». Фред, Джордж и Ричи, не веря в свое счастье, поспешно направились в сторону лестницы. В душе все трое мальчишек ликовали, что удалось обойтись малой кровью. «Фух», — с облегчением вздохнул Фред, — «легко отделались». «Ричард, ты молодец», — хлопнул по плечу Гросвинера Джордж. «Ловко выкрутились». «Ага». Ричи запустил руку в карман и поднес трубку телефона к уху. «Мистер Поттер, вы все слышали?» «Да, пацан», — раздался из динамика слегка хрипловатый голос Скотта. «С преподом ты попал. Вряд ли после этого он воспылает к тебе любовью». «Плевать», — ответил Гросвинер. «Я любви и понимания от бывшего террориста и не ждал. У вас как все прошло?» «Все отлично, парень», — ответил детектив. «Мы доставили клиента на место. Наши колдуны его уже расколдовали. Это на самом деле Петтигрю. Кстати, у него на руке есть метка пожирателя смерти. Все, пацан, больше говорить не могу. Будем ломать этот орешек. Мистер Поттер, спасибо. Удачи вам. Будьте осторожны с этим волшебником». «Будем». Связь оборвалась. Ричард убрал телефон обратно в карман. Он поймал на себе два любопытных взора. «Ну», — протянул Фред. «Петтигрю», — кивнул Ричард. «Точно?» — с обеспокоенным видом спросил Джордж. «Детектив Поттер не стал бы врать», — ответил Гросвинер. «Вы молодцы. Мы большое дело сделали. Петтигрю пожиратель. пожиратель смерти», — изумленно округлил глаза Фред. «Нет, Мерлинова мать, пожиратель крысиного корма», — с сарказмом прокомментировал Ричард. Джордж выглядел не менее ошарашенным. «Ну и дела», — протяжно сказал он. «Перси будет в шоке». «Парни», — Ричи прикрыл глаза и качнул головой, «пока не стоит ставить его в известность. И родителям тоже не говорите. Лучше вообще никому не говорите. Мало ли, вдруг для всех будет проще, чтобы Петтигрю исчез 12 лет назад». Близнецы Уизли моментально стали серьезными. «Понятно», — сказал Фред. «Мы никому не скажем и Рона предупредим». «Кстати, Ричард», — прищурился Джордж, «что ты говорил про Снейпа? Какой еще бывший террорист? Он раньше состоял в группировке пожирателей смерти». Ричи взглянул на вытянувшиеся от изумления лица близнецов и добавил: «А вы не знали?» «Нет», — помотал головой Джордж. «Ничего себе!» — воскликнул Фред. Следующий день проходил для Ричарда очень тяжело. Мальчик с нетерпением ожидал новостей от детектива, поэтому не мог найти себе места. В итоге он принял решение отвлечься. Для этого с головой ушел в изучение трансфигурации. Точнее, Ричи взял в библиотеке несколько книг по теории трансфигурации и принялся за чтение прямо там же, в читальном зале. В фолиантах приводились головоломные поэтапные превращения. От количества формул мозги начинали закипать. Из мира занимательной теоретической трансфигурации Ричарда вывел тихий девичий голос. «Привет, Ричи». Оторвав взгляд от книги, Ричард улыбнулся и тихо, чтобы не привлекать внимание библиотекаря мадам Пинс, ответил: «Гермиона, добрый день. Присаживайся». Грингер воспользовалась приглашением. Она положила сумочку на стол и села на лавку рядом с Ричардом. «Ричи, что читаешь?» Гроссвинер заложил палец между страниц, на которых остановился, после чего продемонстрировал Гермионе обложку. «Ау!» Девочка округлила глаза. «Я читала эту книгу, но ничего не поняла. А ты?» «Головоломно, но что-то напоминает». Ричард нахмурил брови. Все эти формулы и превращения мальчику на самом деле о чем-то напоминали. Он пытался вспомнить, с чем ассоциируется теоретическая трансфигурация. Это явно было не из этой жизни, поскольку в таком случае он бы уже вспомнил. Внезапно лицо Ричарда посветлело, его озарило. «Точно!» – тихо воскликнул он. «Я понял». «Что понял?» – свела брови вместе Гермиона. Повернув голову к подруге, Ричи радостно произнес: «Геометрия Лобачевского, М». Грингер поджала губы. «Геометрия? Как могут быть связаны круги, треугольники и квадраты с трансфигурацией?» На лицо Ричарда выползла ухмылка. «Гермиона, геометрия не ограничивается простыми фигурами. Трансфигурация похожа на топологию». По хмурому виду девочки было видно, что она ничего не поняла. «Эх», — вздохнул Ричард, — «как бы тебе объяснить? Представь, что тебе нужно вывернуть наизнанку мяч. Кажется, что сделать это нереально, но с помощью топологии путем математического моделирования это не представляет никаких проблем. Или, к примеру, превратить шар в кружку – плевая задача. Бублик с тремя дырками преобразовать в человека – пустяки для топологии. Поместить в маленькое пространство большое – тоже реально. Топология при соблюдении некоторых правил позволяет манипулировать пространством и преобразованиями в широких пределах. А можно еще проще?» С мольбой во взоре попросила Грингер. «Смотри, у некоторых фигур есть свои особенности. Например, сфера, у нее любой круг можно свести в точку. Или бублик, он же тор, с ним подобное уже не пройдет, как ни крути. Это значит, что у них совершенно разные поверхности. Зато у тора одинаковая поверхность с кружкой, у обоих всего лишь одна дырка, так что их легко превратить друг в друга. При этом круг можно превратить в тор, то есть поэтапное превращение в топологии позволяет создать любой предмет, хоть коня из булыжника или из человека песчинку. Прямо как в трансфигурации», — констатировала Гермиона. «Именно», — радостно произнес Ричард. «Вот только правила и формулы трансфигурации выведены очень криво и непонятно, а геометрия Лобачевского предельно четкая и ясная, если во время ее изучения не взорвать мозг. Мне кажется, что правила топологии прекрасно применимы в трансфигурации». Гермиона не впечатлилась. Она пожала плечами и спросила: «Допустим, и как это может помочь в волшебстве?» «В волшебстве? О, думаю, очень серьезно. Гермиона, ты хоть понимаешь, что это означает?» «Нет», — честно призналась Грингер. «Но, надеюсь, что ты расскажешь». «Гермиона, наша вселенная идеальна». С вдохновением стал вещать Ричард о том, о чем когда-то выслушивал лекции в институте в прошлой жизни. Эйнштейн доказал, что пространство – это не просто сцена, на которой разворачивается действие физики. Оно может изгибаться вблизи массивных объектов типа звезд, планет, черных дыр. Они в прямом смысле сминают пространство, как вот я, например, этот лист бумаги. Ричард вырвал из тетради лист, положил на него авторучку и смял вокруг нее листок. Гермиона слегка приоткрыла рот. Она в очередной раз задумалась о том, что Ричи не тот, за кого себя выдает. Не может обычный мальчик ее возраста так вдохновенно вещать о вселенной. Может, он все же пришелец или путешественник во времени, подумала она. Тем временем Ричард продолжил. А некоторые объекты могут быть настолько массивными, что они просто прогибают пространство. Они прямо протыкают его насквозь. Через них можно пробраться из одной части пространства в другую. Волшебники вовсю пользуются эффектом червоточин для путешествий в пространстве. У них существуют специально зачарованные вещи, которые называются порталы или порт-ключи. Гросвенор сложил лист бумаги и проткнул его авторучкой. «Вот так, то есть маглы знают о такой возможности?» – спросила ошарашенная Гермиона, которую Ричард в очередной раз заставил взглянуть на волшебство по-новому. «Да», – кивнул Гросвенор. «В теории математики и физики уже все знают. Ученые называют порталы червоточинами или кротовыми норами. Это тот самый объект, где топология встречается с астрономией. По-настоящему интересный вопрос, какую форму имеет Вселенная вдали от червоточин и черных дыр, то есть в том месте, где мы живем прямо сейчас».